Почему царапают? Многие люди думают, что кошки царапают мебель просто для того, чтобы поточить свои коготки. На самом деле царапанье – это врожденный инстинкт каждой кошки. Оно необходимо для того, чтобы избавиться от омертвевших клеток на когтях. Хотя и это всего лишь одна сторона медали. Метки. Как вы уже читали, кошка – это мастер общения. Она извлекает из него максимальную выгоду и делает все возможное, чтобы мир крутился вокруг нее и подстраивался под нее. Когда кошка что-то царапает, она оставляет метки, знаки, которые адресованы ее сородичам. Это напоминает написание текста. Поскольку кошки уважают дистанцию и ценят мир между собой, приближающаяся кошка увидит сделанную когтями метку на расстоянии и, осознав, что она находится на чужой территории, может избежать неприятностей. В подушечках лап у кошек находятся экзокринные железы, поэтому, когда кошка нажимает на свои подушечки и выпускает когти, что бы она ни царапала, она оставляет на предмете свой неповторимый запах. Даже кошки, которым стригут когти, пытаются царапаться, чтобы оставить свой запах. Эмоции и их демонстрация. Царапанье – это один из способов, с помощью которого кошка может продемонстрировать свои эмоции, такие как радость, когда вы вечером приходите домой. Она может подбежать к месту, где она любит точить когти, когда услышит, как ключ поворачивается в замке. В предвкушении ужина она может также начать царапать что-нибудь, когда увидит, что вы идете на кухню. Она может выплескивать таким образом чувство неудовлетворенности и другие отрицательные эмоции. Демонстрации эмоций могут быть сделанные дела в неположенном месте или порча мебели когтями. Если для кошки закрыт доступ к тому, что она хочет, она преодолевает досаду, вдоволь поработав когтями. Царапанье и его проявление. Кроме того, хорошая работа когтями приносит кошке удовольствие, ведь каждый раз она сопровождается растяжением и расслаблением, которое так желанно для большинства кошек. Кошка имеет очень гибкий позвоночник, поэтому ей комфортно спать, свернувшись в тугой маленький клубочек. Представьте, как это должно быть потрясающе приятно – зацепиться коготками за что-нибудь наверху и потянуть спинку и мышцы плечей. Поэтому совершенно обычная картина – наблюдать кошку, идущую к своей любимой точке, для подобной разминки сразу после сна или продолжительного сеанса смотрения в окно за птичками. Моя 20-летняя Эльби спит все ночи напролет в кровати со мной. Когда утром звонит будильник, и я протягиваю руку, чтобы его выключить, я слышу, как Эльби энергично дерет когтями свой любимый коврик рядом с моей кроватью. Ее 20-летним мышцам нужна хорошая разминка. Эльби настолько сильно в этом нуждается, что даже когда ночью ей нужно сходить в туалет, она сначала остановится, чтобы немного поработать когтями.